Сейчас молодежный хор споет «О небо, голубое небо». Брат Саша, это сейчас вел доклад Чох Александр Александрович, он говорил в общем за работу издательства, но к нашему служению близко еще детская литература. И об этом тоже будет продолжение доклада. Сестра Любовь Митрофановна поделится. Но я хотел один пример, сейчас вот брат Саша рассказывал. Работа и служение, связанное с детьми еще. Нет, даже не в том, что дети работают в издательстве, а у сотрудников есть свои дети. И мне когда-то пришлось быть свидетелем такого разговора. Девочки, это еще не молодежь, а так, наверное, между детьми и подростками, вот так лет 11-12. Группа девочек небольшая была, и разговаривали верующие дети. И так вот тема у них пошла о родителях своих. И несколько девочек рассказывали, как бы даже перебивая друг друга, сколько много сделал ихний папа. За пап разговор шел. А наш папа вот это купил, а наш вот это сделал. И так по нескольку раз они новое-новое вспоминают то, что папа сделал. А среди них была дочь служителя, который мало бывает дома. И вдруг как-то она чувствует, что ей что-то нужно сказать. И как-то оно негласно получилось... Они все на нее обращают внимание. Она опустила голову и говорит, а мы нашему папе не нужны. А мы нашему папе не нужны. И думаю, хорошо, что ее папа не слышал. Конечно, это боль была бы, да? Ну, дети не все и понимают. Они вырастут, оценят. Но это тоже надо пережить. Так что большими, бывает, жертвами стоит. Все-таки стоит. А почему стоит? Потому что нас ожидает небо. Ради неба стоит. Послушаем участие хора «Небо, голубое небо».